истории и снова о любви. Огонь свечи и сквозь его мерцание я вспоминаю наши дни. И радость встреч, и горечь расставания. Нам было хорошо с тобой, рука в руке, и жизнь казалась раем. Кто знал, что суждено судьбой услышать мне, прости, я улетаю. Прости меня, найди меня, молю тебя, зову тебя. Вся жизнь наполнена тобой. Вся жизнь исполнена любовью. Пусть время не вернусь назад, но у меня никто отнять не сможет твои волшебные глаза. В моей душе горят, помилуй Боже. Прости меня, найди меня, молю тебя, зову тебя. Вся жизнь наполнена тобой. Вся жизнь исполнена любовью. Тебя.